Глава 31. Башня. «Инициация?» Я вопросительно уставился на принцессу падших. «Все верно». Та поймала мой взгляд и с какой-то бесшабашностью уставилась в ответ. «Ты странный демон, так что, пожалуй, мне будет не жалко поделиться этой информацией». Нехороших предчувствий стало еще больше. «Чтобы полностью раскрыть силу изначального артефакта, нужно совершить один из двух подвигов — созидание или разрушение. В случае Самаила, как ты понимаешь, он предпочтет второе». Зоуи ненадолго замолчала, видимо, рассчитывая, что я дальше и сам догадаюсь. Вот только как? Ненавижу такие вот игры в многозначительность. Разрушение чего? Чувствую себя идиотом, переспрашивающим очевиднейшие истины, и начинаю злиться. «Мира, естественно». Зоуи мягко улыбнулась в ответ, и мое раздражение уже куда-то пропало. «Желательно мира, который был открыт максимально недавно. И где еще слаба завеса, отделяющая его от хаоса?» Ну вот, то, чего я больше всего и боялся. «И последний открытый мир — это...» Начал я, уже зная ответ. «Твой?» Одно слово, но сколько за этим стоит? Вот и определилась, где состоится наша следующая с Самаилом встреча. Дальше Зоуи рассказала, что у того уйдет еще 3 дня на накопление энергии, так что и со сроком тоже все было вполне очевидно. Попрощавшись, мы с падшими пожелали друг другу удачи и открыли порталы в свои родные миры. Отсчет пошел. «И что мы будем делать?» Стоило нам оказаться под стенами сдвоенной башни нашей команды, как Настя тут же задала самый главный вопрос. По ее глазам было видно, что ничего хорошего она не ждет. «Остановить сына Императора? Да еще с изначальным артефактом. Нет, это просто невозможно». Тут же высказалась Кай. «Не слишком ли высоко мы собираемся замахнуться? Может быть, пришло время отступить?» «За всех землян», — добавила Эмма. «Нет, не за всех. Вижу, Арамис еще хочет что-то сказать». «Да, будет жалко потерять наши башни, но мы снова можем подняться. Главное, что земля в безопасности». «Нет, не этого я от него ожидал. Но что уж теперь. Эльфи так вообще стоит и молча хлюпает носом. Кур с горошем неуверенно переглядываются, не зная, что добавить. Хотя вот вроде бы к чему-то они пришли». «Твои друзья говорят правду», — выдал мой самый первый напарник по императорской армии. «Да, сейчас надо отступить, но потом мы еще обязательно вернемся». Молчат. Неужели ни у кого нет мнения, что нужно драться? Элулу. Она ведь единственная не высказалась и не примкнула ни к кому в данный момент. «Слушай», — поворачиваюсь к ней, — «ты же слышала про демонов, что открывали этажи выше 10-го? Все как-то удивленно переглянулись, удивленные резкой сменой темы. А вот и Лулу как будто замерла и даже перестала шевелиться». «Я слышал», — не выдержал молчание Кур. «Там ничего интересного. Никаких испытаний, только артефакты управления башней, накопители энергии да жилые модули. Нам это точно не поможет». «Прекрасно». Я не выдержал и улыбнулся. Давно меня преследовало чувство неправильности. И вот теперь, после слов Кура, я, кажется, понял, в чем тут дело. «Что ты задумал?» — удивленно спросил демон, а я как будто всю жизнь ждал именно этого вопроса. «Для начала открою настоящий 13-й этаж башни». Я широко улыбнулся. «А потом соберу все силы и нападам Самаилу, несмотря на все его артефакты, так что тому и не снилось». Неожиданно стало тяжело дышать. Это Элулу не выдержала и, рыдая во весь голос, сжала мне грудь. «Я ведь боялась», — тихо шептала она. «Боялась идти дальше, при этом жутко ждала этого. Желала осознать себя настоящим демоном, который не боится никаких трудностей. Спасибо, что подарил мне эту возможность почувствовать себя чем-то по-настоящему большим, нежели просто обычный миньон или даже повелитель». У меня от этих простых и незамысловатых слов пробежала дрожь по всему телу. Вот так вот живет с тобой кто-то, на первый взгляд грубый и приземленный, но приходит время, и именно он или она становится тем, кто хочет большего. Кто готов ради этого ставить на кон все, что угодно, в том числе свою жизнь и даже вечность. «Спасибо», — я тихо прошептал ей в ответ. «Мне было очень важно услышать хоть кого-то, кто меня понимает». Медленно отстранив демонессу, я сжал покрепче зубы и двинулся наверх. «Все просто. Сейчас у моих друзей нет веры в победу. Но это и не повод сдаваться. Я просто сделаю то, что раньше никто никогда не делал, и верну им ее». Забавно. Шагая по этажам, я пытался понять, почему до меня никто не смог прийти к тем же самым выводам. Ведь очевидно же, что 10-й этаж с этим учителем, с этой готовностью обложить тебя условиями для получения знаний вместо честной драки, он слишком выделяется среди остальных. Не знаю, прав я или нет, но очень уж это похоже на очередную проверку. Пройдешь ли ты до конца, сумеешь ли начать битву не только там, где враг очевиден, но и там, где он притворяется твоим другом. Другие демоны, они слишком привыкли вариться в своей среде, жить в хитрости и обмане, жить слишком долго. Им сложнее это заметить. А мне, тому, кто еще недавно был человеком, это сделать как раз гораздо проще. Да, сначала я дал увести себя в сторону, но сейчас я вижу настоящую цель и готов к драке. А вот и мой ученик. Стоило мне зайти на 10-й этаж, как из темноты выплыла обгорелая фигура учителя. Хочу тебя поздравить. Ты выполнил 9-е и 10-е условия и заслужил право пройти дальше. Как же фальшиво он выглядит. И как я мог раньше этого не замечать? А вся иллюзорность этого этажа, скрытого во тьме. Или тот факт, что если раньше ты был главным в башне, то теперь неожиданно уступаешь право решать, что можно, а что нельзя другому? Нет, это точно не мой путь. А учитель тем временем продолжал разглагольствовать. Азаэль выразил к тебе интерес, а слово принца равно слову императора. Зоуи признала тебя. А кто, как не принцесса падших, является твоим врагом? И почему я раньше верил ему? Все так наигранно и натянуто. Вроде бы раньше он говорил о благодарности от императора, а тут сошел и принц. Да и то, что он сказал, вряд ли тянет на выполнение условий. Очень похоже, что меня пытаются по-быстрому протолкнуть дальше, как будто чувствуют опасность. И правильно делают, надо сказать. Вот только уже поздно. Жаль, что я не догадался раньше, хотя тут, надо признать, и этот учитель хорош. Как ловко он заинтересовал меня путем искусства, подбросив необычную, но все равно ведущую в тупик, если сосредоточиться только на ней, ветку развития. «Прекращай, ты же знаешь, зачем я здесь». Я прервал болтовню учителя на полуслове. «Хочу напомнить, что ты не первый, кто решил поднять на меня руку. Но ни один из этих демонов так и не смог в итоге выйти отсюда живым. Не спорь со своим судьей. Прими свою судьбу и двигайся дальше». Его голос казался грозным. На меня создалось ощущение, чуть ли не обрушилась вся махина башни. Но, несмотря на все это, я смог почувствовать подтверждение всех своих таких нестройных догадок. Страх. Учитель боялся. Ты знаешь, что я совсем недавно использовал сразу 3 двойников и заблокировал на сутки все свои основные пути. Я проигнорировал все обращенные ко мне угрозы и говорил совершенно спокойно. Вот только даже так мне хватит силы, чтобы с тобой справиться. Ха-ха-ха. Учитель моментально поборол сотрясающие его до этого волны подступающего ужаса. «И на что же ты теперь рассчитываешь?» «Только на это». Я раскинул руки в стороны, как будто стараясь дотянуться до самых дальних уголков моей, именно моей башни, а потом рявкнул. «Подчинись мне!» «Если это моя башня, то и слушаться она должна только меня. И только тот, кто почувствует себя настоящим повелителем, который не готов делиться властью над тем, что считает своим, на мой взгляд, получает право пройти дальше. 10-й этаж — это обманка, призванная сбить с пути, заставить идти на компромиссы, отказаться от пути воина. Как говорится, дай хорошую цену, и любой откажется от своих идеалов. Так вот, я не любой. Ничего не произошло, и лишь учитель, еще раз визгливо хохотнув, двинулся в мою сторону. Ты был таким перспективным. Тебя было так сложно сбить с пути, но я почти справился. «Что ж, твоя смерть, пусть и не идеальный, но тоже выход из ситуации». Он стоял уже почти вплотную ко мне. «Трансформация». Самая первая карта, что я получил в бою, после того, как снова осознал себя. Почему-то сейчас захотелось воспользоваться именно ею. Это непривычный металл, но сойдет и такой доспех. Сейчас важнее форма, а не содержание. Взмах обычным безранговым мечом, и голова учителя, которого не могли победить в прямой схватке даже демоны С-класса, катится по земле. И всего-то и надо было, что отсечь его от силы башни, вернув себе над ней полный контроль. Без попыток расправиться или как-то еще одержать победу, не морая руки, просто отсечь подпитку и снести голову. Решение для тех, кто не боится сражаться. Вы победили стража 10-го этажа. Теперь вы можете выбрать, какой дорогой пойдете дальше. Пройдено 10 из 13 этажей. Никаких наград, как после прошлых побед, не было, но они, если честно, и не нужны. Да и что могло быть ценнее, чем то, что я вижу перед собой прямо сейчас? Три прохода, каждый на свой этаж. Мастерство, искусство и пустота. Вот, значит, они какие, эти три последних этажа. Не последовательные движения вперед, как было раньше, а выбор. Выбор между воплощениями основных путей развития, сделав который, ты сможешь достичь новых небывалых высот. Вот только выбирать лишь один из трех для меня, пожалуй, это будет мало. Что я точно успел понять за последние дни, только комбинируя различные способности, пусть даже совершенно разного уровня и разных направлений, я могу быть по-настоящему силен. И сейчас, когда мне предлагают двигаться вперед, но только одной дорогой, я могу лишь отказаться. Хаос. Все эти силы появились из него. Может быть, если выпустить из моего артефактного меча то немногое, что я успел там собрать, этого хватит, чтобы здесь открылось что-то новое. Надо мной тут же появилась извивающаяся темная змейка. С некоторым усилием она вкрутилась в пространство прямо посреди зала башни, а потом стены содрогнулись. Было такое ощущение, что их трясет от боли. Или нет? От радости? От того, что сработал когда-то заложенный, но с тех пор так и не использованный инструмент? Вот дрожь прекратилась, и прямо передо мной в пространстве завис уже такой знакомый хаотический разлом. Место, только попав под излучение которого, демоны и даже духи теряют разум, превращаясь в монстров. Неужели предполагается, что я зайду туда по своей воле? Нет, не сомневаюсь, я это сделаю. Но, может быть, подождать хотя бы, пока восстановятся мои силы? Нет, опять не о том думаю. Учитывая, какую дорогу я выбрал, уверен, они будут только мешать. Так что лучше не тратить время. «Лёша!» Позади раздался чей-то крик, но я уже сделал шаг вперед. Сразу же появилось ощущение, что я с головой провалился в тяжелую холодную воду и теперь опускаюсь все ниже и ниже. Свет уже давно померк, и даже тьма отступила, оставив лишь место для чего-то дикого и безумного. Казалось, что еще немного, и тело просто сдавит напором огромного ничего, бурлящего сейчас вокруг, и ничто этому не сможет помешать. Как может букашка противостоять целой вселенной? Ведь не может же? Или может? Как люди, по сути, те же букашки покорили целый мир? Нет, не то. Ответ гораздо проще. Возможно, он в ощущении, будто я сейчас тону в океане хаоса. Это напоминает мне, как каждый день миллионы и миллиарды людей выдерживают и даже не замечают гнет неподъемный по своей массе атмосферы. Что нам в этом помогает? Встречное внутреннее давление. И ведь я могу его создать. То, что я считал абсолютным злом и своим проклятием, поможет мне выжить и справиться даже с таким безумным испытанием».